Вас вызывают и меня вместе с вами. Так что, когда соберетесь, не забудьте взять меня, если пожелаете, конечно. Лукавит Александр Константинович. Он понял, что с вами добираться комфортнее и питание хорошее, вот и пристраивается к вам. Не сомневаюсь, что вы не почтовыми добираться будете, — рассмеялся генерал. Завидую вам, господа. Побываете в Петербурге, отдохнете от наших диких мест. Эх, да что говорить. Надеюсь, атаман добавит вам отпуска. Сколько вы дома не были? 3-й год пошел, — вздохнул я. Вот и замечательно. По зимнику добираться легче и быстрее. Все, господа, не задерживаю вас более. Петр Алексеевич, вам не стоит переживать насчет вызова. Генерал Леднев очень серьезный и думающий генерал. Не зря он сразу заинтересовался вашими докладными. Скажу по секрету, он был с докладом у его императорского величества, и только после этого последовал вызов вам. Полагаю, возможно, аудиенция у императора. Вот и славно. Думаю, в начале декабря тронемся. Честь имею, господин подполковник. Атаман внимательно выслушал меня. — Понятно. Значит, отпуск хотите заодно отгулять? — Хорошо. Дозволяю с декабря отбыть. Я обдумал ваше предположение и соглашусь с вами. Ходят нехорошие разговоры о том, чтобы организовать горный егерский батальон по образцу вашей сотни. И мне доложили, кто такой шустрый в штабе корпуса. Так что ваши опасения не беспочвенны. Хотят забрать вас начальником штаба, а командиром поставят не знаю кого. Вы званием не вышли батальоном командовать. Поэтому, сотник, я принял решение за все дела наши славные повысить вас до чина Исаула. Извините, выше пока не могу. Будете уходить, возьмите приказ у адъютанта. Служу трону и отечеству. Благодарю, ваше превосходительство. Теперь я Исаул, капитан. За неполных 3 года совсем неплохо. 2 ордена, 3-й, надеюсь, скоро появится, и предстоящий отпуск. Домой. Как же я соскучился по матери и вообще всем родственникам. Надо же, я действительно скучаю по родне. За 5 лет пребывания здесь я воспринимаю этот мир своим. И самое главное, мне здесь хорошо.